Техника перекодировки чувств при отказе от лишней еды. Представь себе свое тело красивой и мощной машиной, работающей на топливе здоровья, имеющей гибридный двигатель. Умеренность и здравый смысл во всем — питании, еде, алкоголе, сексе, нагрузках — это эконом-режим расхода топлива. По мере пожирания лишней пищи топливо расходуется, бак опустошается, спорт, чтение развивающих книг, заправка топлива за твой счет. Ты прилагаешь усилия и тратишь время. Отказываясь от лишней еды, ты бесплатно аккумулируешь в батарее энергию, на которой будешь потом с ветерком мчаться к своим целям. Такая зарядка происходит в автомобилях с гибридными установками во время торможения за счет перенаправления энергии в батарею. Эти моменты даже можно отслеживать на дисплее панели. Бензин и аккумуляторная батарея — это то, что пришло в голову мне. Ты можешь представить что угодно, вазу с любыми ресурсами или банковский счет, это не важно. Создай у себя в голове такую визуализацию, пусть она всплывает в связке с мыслями о еде. Это позволит тебе ни в чем не отказывать себе всю свою жизнь, нарушать правила безопасно и есть то, что хочется без ущерба для себя. Отслеживай смену ощущений в теле при возникновении визуализации. Они должны быть ощутимы почти так же, как будто ты и правда заправила бак на халяву, когда отказалась от ужина или десерта. Так будет поставлен полезный визуально-кинестетический триггер, в отличие от сотни вредных и бесполезных уже имеющихся. А самое главное, ты сохранишь уважение к себе и стабильно высокую самооценку, которая базируется не на самоуспокоении или принятии того, что получилось, а на надежном фундаменте из достижений внешнего вида и самодисциплины. Прекрати ныть, жалеть себя и винить кого-то в своей никчемности. Это фиолетовый уровень, просто изменись. Да, просто. Просто перестань делать лишнюю работу по пережевыванию лишней пищи. Все.